Незадачливый Рип Ван Винкль, проспавший 20 лет в Кацкильских горах неподалеку от озерца, где я ловлю окуней, стал единственным жителем своей деревни, заметившим американскую революцию. Вместо короля Георга в трактире висел портрет Вашингтона. Для его земляков перемена произошла давно и незаметно. Чтобы жизнь сложилась в историю, она должна быть не твоей, а чужой и прошлой. Именно это со мной и происходит, но только тогда, когда я возвращаюсь в Америку. В Москве — наоборот. Русская жизнь кажется реальной, а моя — нарисованной, словно камин в доме Буратино. Игрушечная рутина с ежедневной порцией ирака, книг, велосипеда, эскапизм отрезанного ломтя, уставшего от родной буханки. Конечно, это всего лишь оптическая иллюзия. Из одной жизни другая видится ненастоящей или не стоящей. Тут, конечно, нет ничего нового, но чаще альтернативой считается не заокеанский мир, а потусторонний. Я другое дело. Еще и потому, что сам не замечаю, насколько стал американцем, но об этом не дают забыть в гостях. «Американец!» — вздыхает хозяин и идет за скатертью, хотя я бы обошелся и газетой. Зато я помню ту историю, которую в России знают хуже всего, свою и недавнюю, историю государства российского от путча до наших дней. Прошлое одного из самых молодых наряду с Молдавией и Черногорией государств Европы окутано туманом, благородно скрывающим стыдные, как подростковые сны, воспоминания о первых днях свободы. Но я-то помню, какими они были. На Невском сияло солнце, а я еще не завтракал. В столовой, переименованной в кафе, подавали спиртное и сдобу. Остановившись на втором, я сел лицом к проспекту, с которого в зал валился пьяный с молодой щетиной. Его треники до самого паха оттягивал пистолет неведомого мне калибра. Пирожными юноша не интересовался, а водка в него уже не лезла. Ему страстно хотелось стрелять. И это было понятно всем, но и с ней всех позеленевшему официанту. Прикинув траекторию и учтя рикошет, я ушел, не допив кофе. Надеюсь, что этот молодой человек не дожил до наших дней, оставшись на заре революции, победы которой так заметны от Кремля до Садового. «Как Август, Рим», — сказал мне наблюдательный иностранец. «Лужков взял Москву кирпичный, а оставит мраморный». «Была красной, станет белой?» — переспросил я. «Вроде того, не понял меня собеседник. Сегодня это город рантье. У москвичей вместо нефти недвижимость. И они ею пользуются в свое удовольствие. Американцы ездят по Москве верхом, на велосипедах. Немцев я видел в метро, русских — в мерседесах. Революция, о которой предупреждали большевики, свершилась, хотя в ее музее на Тверской, где в горячие дни рядом с Максимом стоял обгоревший в 91-м троллейбус, вновь остался только старый пулемет с гражданской. Первый признак революции — язык не поспевает за историей. В прошлый раз его сократили до аббревиатуры. В этот, наоборот, удвоили, создав словарь дуплетов. До этого язык революции обходился слогами. Впервые я услышал его от Мамонова, который юродивым уже был, а святым еще нет.